Связь души и тела глубже, чем многие привыкли считать. В том числе в душе хранятся шаблоны, по которым строится тело, почти так же, как в ДНК, только на ином уровне. Привычно начал лекцию маг. Духовное исцеление использует синхронизацию с ними, восстанавливает тело в том виде, каким его помнит душа, только до нормального для них состояния. Я ведь говорил, что таким способом не могу убрать врожденные дефекты зрения у Тейлор, лишь исправить то, что она усугубила уже сама. Ну и если повреждения нанесены на духовном уровне, это уже потребует совсем иной работы, как от малого копья Диармейда, уточнила она с легким интересом. Оно у тебя тоже в арсенале есть? Да, оно наносит незаживающие раны, но я не вижу смысла им пользоваться. Эффект действует, лишь пока длится сопряжение с фантазмом, минуту или полторы. Не стоит того количества магии, которое нужно для этого потратить, не стал скрывать Кайнет. Молчать об этом смысла теперь уже не было. А насчет памяти души, значит, если бы сам знаешь, кто остался в теле Гарри на несколько лет, он бы к выпуску начал и выглядеть как Том Реддл, только если бы он с самого начала довел ритуал до конца и поглотил или изгнал душу Поттера из тела, оставшись там единолично. Тогда да, такой эффект вполне был бы возможен. Так, здесь мы уже закончили, произнес маг, прекращая подавать энергию в цепи. Заставив ведьму вытянуть левую руку перед собой, он извлек палочку и направил на место ранения мощный поток воздуха. Черный отмерший эпителий осыпался прямо на пол, открывая бледную кожу с тонкой полоской шрама там, где прошло магическое лезвие. Посторонним придется тщательно присматриваться, чтобы даже вблизи заметить что-то необычное. «Занятно», — произнесла Гринджер без выражения, словно все происходящее ее и вовсе не касается. «Всего 15 минут. Шрам можно будет убрать позже, а сейчас это займет слишком много времени», — объяснил Кайнет. Посмотрев на ее равнодушное лицо, он все-таки озвучил появившуюся в ходе лечения идею. «Если ты собираешься вернуться сегодня в школу, разумеется. Если нет, то и спешка уже ни к чему». Он вполне допускал такой вариант. Атака нежити способна шокировать и потрясти даже недостаточно подготовленного мага, не последняя причина, зачем некроманты вообще пользуются данной тактикой. А еще увидеть, как бывших некогда людьми твари разрывают на части пули, управляемая ртуть, копье тени древнего героя, когти и клыки оборотня, собственные хлысты и лезвия из зачарованного льда. Вдобавок, если за прошедшие сутки ведьма успела уверить себя, что теперь останется с полупарализованной обгоревшей рукой на всю жизнь, она могла решить, что теперь с нее хватит. «Кажется, теперь ты кое-чего не понимаешь, Джеймс», — ответила Гринджер, посмотрев ему в глаза. «Я не собиралась и не собираюсь убегать. Это все равно уже ничем не поможет. Засунуть голову в песок и сделать вид, что никакой опасности рядом не существует. Ну вот, те люди даже не знали ни о каком темном лорде, о войне и о волшебниках. И что, чем это им помогло? И кто в следующий раз окажется на их месте? Я, мои друзья, мои близкие. Нет, выход есть только один. Те, кто попытаются вновь сотворить нечто подобное, должны быть уничтожены. Каждый, кто обратится к темным искусствам, теперь мой враг», — тот же ровный тон, каким она спрашивала его о принципе духовного исцеления. «Как же я сейчас понимаю мистера Крауча? Не слишком ли это радикально?» — по-настоящему удивился маг. На его взгляд, реакция была непропорциональна угрозе. «Делать такие выводы? Ты был там, ты же сам сказал, что для создания подобного места потребовалось убить 400 или 500 человек и потом поднять их тела магией, в том числе сотворить из них тех химер. И нет гарантий, что под водой их не осталось еще больше». Кажется, она тоже удивилась тому, что он не согласился с ее мнением сразу. Не поняла, как можно реагировать по-другому. 500 человек, это не так уж и много, отметил очевидное Кайнет. Не так много, в ее тоне все-таки слышались удивление и недоверие, хотя и совсем слабо. Знаешь, когда мы искали эту пещеру, то за несколько недель Блэку и Люпину пришлось перекопать гору бумаг с разной статистикой. Я видел основные цифры. В Великобритании пропадает без вести около 100 тысяч человек каждый год. Это в 70-е, сейчас еще больше. Дети пропадают чаще, чем взрослые, за год находят не больше половины. И так далее. Мак решил, что и этого ей будет достаточно. На этом фоне вся эта первая магическая война, где в среднем гибло 150 или 200 человек в год, не стоит даже и упоминания. Знаешь, почему мы недооценили ловушку Риддла? По предварительным расчетам выходило, что он похитил только 200 человек. 200 или 400, разница в 0,2%, всего лишь погрешность. Вот такая математика. Это были невинные жертвы. В голосе Гринджер впервые послышалось что-то, напоминающее гнев. Этому маньяку просто понадобились их жизни и тела, он похитил и убил столько человек, сколько ему было нужно. Потому что захотел, потому что мог. Джеймс, ты способен мне назвать причину, ради которой можно взять и убить 400 незнакомых тебе людей? Да, я способен, согласился Кайнет. Луна ведь рассказывала тебе легенду об Истоке, верно? Некое место, где хранятся все знания на свете и откуда берется в мире магия, источник всех стихий и элементов. Еще это называется хроники Акаши, нечто подобное существует в самых разных мифах, к примеру Апейрон у греков. Даже стрессы и сильные зелья не могли повлиять на ее любовь делиться прочитанным в книгах. Принято считать, что 3000 лет назад волшебники, маги, шаманы, друиды и мифические расы брали силу напрямую от истока, в результате они легко могли творить вещи, которые для нас потребуют месяцев подготовки или вовсе теперь недостижимы. После потери связи с истоком, но до принятия статута, когда волшебники еще интересовались изучением мира, они сделали своей целью незаметное и комфортное существование, многие выдающиеся фамилии так или иначе пытались найти путь к истоку и вернуть себе прежнюю власть, произнес маг. Конечно, масштабы были несравнимы, но в прежние времена и здесь волшебники пытались следовать положенным путем, надеясь отыскать путь к истоку. Однако для них это была причуда или вопрос гордости, а не жизненная необходимость, способная снять ограничения, как для магов часовой башни. В ход шли любые методы, в те времена даже в Британии не было никаких законов, которые защищали бы обычных людей, магические народы или просто более слабых волшебников. Сотни жертв ради очередной попытки, легко, абсолютная цель оправдывает абсолютно любые средства. Но это признали ошибкой, напомнила ведьма. Вся эта гонка за истоком была признана ошибкой еще 1000 лет назад, пережитком прошлого, как поиски флогистона, края плоской земли, эликсира бессмертия, философского камня, с иронией уточнил Кайнет. Хайнхайм доказал, что для истинного гения невозможное становится всего лишь требующим времени и усилий. Может быть, и путь к истоку уже был неоднократно найден за века, просто сделавшие это не спешили делиться своим открытием. Однако мы отвлеклись. Суть в том, что издревле волшебник в поисках пути к своему идеалу мог позволить себе абсолютно все. Для Ридгла, судя по всему, идеал – это бессмертие, иначе он не отдал бы половину всей своей магической силы за полдюжины якорей, удерживающих душу в этом мире. И ради своего идеала он пойдет на все, к темной, светлой или любой другой магии это не имеет отношения. Он просто не хочет умирать, любой ценой. Тогда наша задача сделать так, чтобы эта цена стала для него неподъемной. И потом, даже если ты сейчас прав, это ничего не меняет. Магия, которая позволяет сотворить подобное, которая может превратить чужие смерти в собственную силу, которая способна создать армию нежити из обычных людей, подобного существовать не должно, крайне убежденно заявила ведьма, глядя мимо него. Кто бы этим ни занимался и как бы ни называл, те, кто не видел того, что видели мы, просто не понимает, что нельзя так легко относиться к словам «темные искусства». Что ж, если ты хочешь так считать, пускай. Тем более, что министерство с тобой вполне согласно, вздохнув, произнес Кайнет, только слегка покачал головой. Подросткам свойственна бескомпромиссность суждений, тут он ничего нового не увидел. Когда повзрослеет, сможет увидеть всю картину шире и многообразнее, а сейчас слишком рано. Пока же у нас более неотложные дела. Сейчас я пойду и посмотрю, в каком там состоянии эти трое и не придется ли приводить Поттера в трезвое состояние магии, прежде чем лечить. После этого, возможно, придется привести в себя еще и Блэка, ведь вам еще предстоит визит в Лондон за покупками. Зачем? Гринджер решила, что не расслышала его. Вы должны вернуться в школу в том же виде, в каком из нее ушли вчера. Подобрать хотя бы более или менее похожую одежду, чтобы это не вызвало подозрений. Еще больше слухов вам наверняка сейчас не нужно, посоветовал маг. Еще больше, относительно чего, это была идея Блэка. Уверен, он не откажется изложить вам все детали сам, когда вернется в адекватное состояние, он не стал брать на себя чужие проблемы. Пусть волшебник решает их сам. Джеймс, а вообще ты не слишком ли легко ко всему относишься? Все-таки спросила она. Вчера нас всех чуть не сожрали живьем или не обратили в нежить, а тебе будто все равно. Даже с учетом призрака древнего ирландца в голове, способного убить за один раз 50 человек винной бочкой. Ты, наверное, и спал сегодня спокойно, без кошмаров и бессонницы. Спал? Мак коротко сухо засмеялся. Спросил сам себя. Когда я спал последний раз? Кажется, в декабре, но точно не уверен. Зелья, заклинания, есть определенные приемы, позволяют восстанавливать силы и концентрацию, не засыпая. Немного медитации, немного магии. Могу научить, уже привычно предложил Кайнет. Да, я более чем уверена, что теперь мне это будет необходимо. Я совсем не хочу узнать, что мне явится во сне в следующий раз. Вечернее заседание клуба в среду пошло не по плану сразу же. В появлении у дверей Грюма ничего странного не было. Очевидно, в этот день не нашлось идиотов, нарвавшихся на отработки после уроков. Их куратор смог выделить полчаса или час своего времени для личного присмотра за своей группой. А вот появление второго взрослого стало для всех сюрпризом. Вот уж точно, никто не ждал испанской инквизиции, негромко пробормотал Керри, войдя в класс и заметив у окна фигуру наблюдателя от попечительского совета. «Если тебя услышит кто-то из учителей, Ривенклоу уйдет в минус по баллам», таким же шепотом произнес идущий следом Маковой. «Здесь эта шутка бестактна на полудюжине уровней сразу. Вы ничего не понимаете в классике». Кайнет промолчал, входя в класс за ними и занимая привычное место. Да, ситуация выглядела странной, однако формально Карл мог здесь находиться, полномочия ему вполне позволяли. Однако за прошедшие полгода он ни разу не посещал их с проверкой. Не припомню, чтобы мне доводилось сидеть на заседаниях клуба традиции и давать кому-то советы, ворчливо произнес Аластер, хромая к учительскому столу. Наши двери всегда открыты для вас, профессор, с притворной любезностью отозвался Амикус. Намек был вполне прозрачным, Грюм чистокровный, а значит его впустит. Других, возможно, что и нет. Уверен, вам есть что рассказать моим подопечным. Сомневаюсь, что это привело бы их в восторг. Бывший Аврор не строил иллюзий на этот счет. Так что я отклоню это щедрое предложение. Я здесь тоже не потому, что это доставляет мне удовольствие. Но я должен делать свою работу. Не обращайте на меня внимания, делайте все, что привыкли делать. Проверка внеклассной деятельности – это только формальность, изобразив любезность, произнес Амикус. О, разумеется, так или иначе, Грюм оглядел собравшихся, больше не обращая внимания на Кроу. Сегодня у нас по плану был небольшой доклад мисс Тейлора о выборе подходящих к ситуации чар. Карин, да, я все подготовила. Третьекурсница достала из сумки несколько обычных тетрадных листов и направилась к столу учителя. Думаю, все прекрасно понимают, что дуэль с помощью бытовых чар или попытки отпугнуть какого-нибудь монстра заклинанием, созданным только против людей, это признак либо паники, либо чаще, недостатка знания и умений волшебника. Нельзя все проблемы сразу решить одним заклинанием, всегда нужно выбирать для себя, что и в какой момент будет наиболее уместно. «Шпагу для дуэли, меч для битвы», – произнесла Лавгуд нараспев, глядя мимо Карин в сторону древней картины на стене. Там изображалось какое-то средневековое сражение, где волшебники, не скрываясь, принимали участие вместе с рыцарями и обычными ополченцами. Да, если можно провести такую аналогию, всегда нужно иметь в руках правильное оружие или подходящий инструмент. Маг не слишком внимательно вслушивался в ее речь. Ничего слишком важного там быть не должно, этот доклад больше предназначался для младших курсов, обсуждение здесь должно быть интереснее самого материала. Кроме того, куда больше Кайнетта занимало неожиданное появление наблюдателя. В плановую проверку он не слишком верил, за 6 месяцев у Карл было множество возможностей посетить их. Может, волшебник просто решил воспользоваться поводом, чтобы прийти именно сейчас? Среди обязанностей у него числилась необходимость контролировать моральный облик и нравственность студентов Хогвартса. А за 4 дня слухи о затянувшемся романтическом вечере пары весьма беспокойных студентов могли дойти и до него. Маг был удивлен, однако в целом идея Блэка скорее работала, чем нет. Возможно, из-за больших доз успокоительного, однако сами участники не слишком яростно протестовали против данного плана. Тем более, что от них не требовалось изображать при всех внезапно вспыхнувшую страсть, Достаточно было просто все отрицать и отмалчиваться в ответ на вопросы, а все остальное окружающие додумают сами. Из-за соперничества факультетов, вопросов статуса крови и сложных отношений между разными семьями, тайные романы между учениками, которые ни для кого не были тайной, имели весьма широкое распространение в школе. Кто-то в эту историю поверил, кто-то, нет, некоторые считали, что эти двое просто выдумали оправдание, чтобы никто не узнал об их отлучках в Макдловский мир прямо из школы. И как ни странно, это было ближе всего к истине. Учителя предпочитали делать вид, что они ничего не слышат и вообще это их никак не касается. Насколько Кайнет мог судить, сами дети в основном держались благодаря зельям и обещанию протрезвевшего Блэка на следующих выходных вновь на несколько часов забрать их в поместье, чтобы там как следует выпустить пар, взорвать или разбить что-нибудь, накричаться, устроить истерику на личный выбор. Кажется, эта идея их и впрямь подбодрила. В любом случае, срыв или раскрытие правды пока что не грозили, если удастся и дальше сгладить последствия от сражения и растянуть их на недели. Сам Сириус тоже, судя по всему, не пренебрегал ни успокоительным, ни чем покрепче, но ему все-таки все произошедшее далось легче. Все же после дюжины лет в Азкабане напугать волшебника было довольно сложно. Хочешь сказать, применение Диффинда или Инфламари, режущих и огненных заклинаний допустимо при самообороне от другого волшебника, зацепился Амикус за слова Карин. Что за варварство? Вам дали парализующие, связывающие и усыпляющие заклинания на все случаи жизни, но по твоей же аналогии, лучше решать обычный уличный спор сразу ударом топора, чего еще ожидать? Кайнет часто не понимал Кроу и настоящих причин его нахождения в школе. Не было секретом, что место ему обеспечил Малфой. Но при этом Люциус ведь на словах выступал за сближение с маглорожденными, предоставление им положенных привилегий и прав, судя по бурной деятельности в Визингамоте, пытался их привлечь на свою сторону, хотя и на особых правах. Может, Амикус должен играть роль плохого чистокровного, чтобы на его фоне Малфой казался почти ангелом, или задачей Кроу в школе было найти достаточно компромата для давления на волшебников первого поколения, чтобы они легче поддержали идеи Люциуса и его компании, либо Амикус просто некомпетентен в том, что ему поручили делать. Вот как сейчас, подобная грубость в этой компании явно была лишней. «А вы сторонник умеренности и минимального воздействия, мистер Кроу?» — спросила Грейнджер, поднимаясь с места и привычно придерживая рукой невидимые ножны. Тон ведьмы оставался практически равнодушным, спокойным и неагрессивным. Однако Кайнет узнал довольно характерный взгляд, которым она окинула наблюдателя. Так маги смотрят на цель перед началом атаки. Оценить слабые места, прикинуть расстояние, выбрать оптимальную тактику и набор мистерий. Судя по движению глаз и слегка изменившейся стойке, в мыслях Грейнджер уже успела нанести первый оглушающий удар с помощью магии ветра и затем пустить в ход ледяные лезвия и иглы, которые перегрузят потенциальную защиту и затем оставят достаточно ран, чтобы волшебник не смог даже начать бой. Амикус Кроу 15 лет назад принадлежал к ближнему кругу Волдеморта, наряду с другими пожирателями смерти участвовал в пытках и убийствах. Хотя официально их с сестрой и оправдали по всем пунктам обвинения, как находившихся под ментальным контролем, Грейнджер видела в нем темного колдуна, а значит, свою законную цель. Стоит лишь дать ей повод. Если поставлена задача оставить противника в живых, для этого есть прекрасные и доступные методы и без необходимости кого-то взрывать и жечь, двусмысленно ответил Кроу. Но вот если такой задачи нет, а речь идет о выживании, излишне спокойно поинтересовалась ведьма. Гуманного отношения к себе заслуживает тот, кто готов его проявлять и сам, вы так не считаете. Думаешь, что ты вправе это решать, кто и чего заслуживает? Амикус, ты срываешь мне занятие, произнес Аластер, ударив посохом о пол. Гермиона, обсуждение доклада будет позже, помнишь, я просто высказал свое мнение, профессор, с излишней вежливостью ответил Кроу. Прошу простить, сэр, без особого раскаяния сказала ведьма, однако спор прекратила. Бросив еще один оценивающий взгляд на Амикуса, Грейнджер вернулась на место, извлекла из кармана мантии небольшой хрустальный флакон, сделала короткий глоток и убрала обратно. А это что? Позвольте мне узнать, уже берете пример со своего куратора? Кроу отреагировал мгновенно. Успокоительное, ответила ведьма невозмутимо. Сов уже скоро, подготовка отнимает слишком много сил и нервов. Да неужели, у меня есть рецепт мадам Помфри и ее рекомендации к применению, Если они вам нужны, она слегка пожала плечами. Насколько я знаю, подобные зелья пятому и седьмому курсу предлагают каждый год, и мало кто отказывается. Или когда вы учились здесь, ситуация была иной, мистер Кроу. Когда это странное заседание клуба все-таки закончилось, Кайнет вышел одним из первых. У него еще имелись планы на этот вечер, включающие дополнительные занятия с Эмбер. Учениц требовалось подтягивать быстро, в следующий раз, может быть, уже придется брать их с собой, а значит, нужно резко нарастить темп подготовки. Однако пока что придется задержаться, записки с просьбой о встрече, больше напоминающие требования, падают к нему на стол не каждый день. Маг даже успел выставить в пустом полутемном классе слабый сторожевой барьер, потому появление волшебника не стало для него неожиданностью. Хотя его маскировка была очень хороша, если бы не тихий шелест ткани, звук дыхания и движение воздуха, визитер мог бы остаться незамеченным до самого последнего момента. «Нам нужно поговорить», — выпалил Поттер, резко сбрасывая скрывавшую его мантию и появляясь из невидимости в центре комнаты. «Я здесь, я слушаю», — сказал маг спокойно. Нападения он не боялся. «Что же такого срочного произошло? Вы заигрались», — воскликнул мальчишка, обвиняюще указывая на него пальцем. «Теперь уже не директор, а вы играете в секретность, в тайны, в великую миссию. Вы делаете ровно то же самое, за что так не любите Дамблдора. И особенно ты». Девятая глава семьи Арчибальд. Поразительно, но Рон с самого начала был прав. «Ты такой же, как и все остальные чистокровные. Твой отец тоже был чистокровным. Твой крестный отец тоже. И что теперь?» — ответил маг пренебрежительно. «Отец никогда не стал бы подставлять других», — с абсолютной убежденностью заявил Поттер. «Он был настоящим гриффиндорцем, он первым бы пошел в бой, и не прятался ни за кем. Если тебя подводит память, я шел первым и прокладывал вам путь, я сражался вместе со всеми остальными, а не прятался позади. Мы были не готовы к такому, к тому, что случилось». «Она была не готова», — воскликнул он вдруг. «Она была готова куда лучше тебя», — ответил Кайнет снисходительно. Догадаться, о ком идет речь, было нетрудно. Ведьма с ними к тайнику Ридла отправилась всего одна. «Да что ты знаешь?» Она плакала. Между прочим, волшебник вдруг сбавил тон, продолжил слегка растерянно. «В субботу, когда разобрались с ранами и перед тем, как дать сонное зелье, Люпин посоветовал помыться и хоть как-то привести себя в порядок. Я уступил очередь, Гермиона пошла первой. А потом я услышал, как она плачет в ванной, все громче и громче. Это настоящая истерика была. Тогда я выбил дверь заклинанием. Настоящий джентльмен», — съязвил маг, но волшебник от его слов только отмахнулся. «Она просто сидела на полу и рыдала. Я Гермиону такой никогда не видел раньше, даже после того вампира. Как я понял, она долго пыталась вымыть из волос этот пепел, который там был повсюду, в который рассыпались мертвецы. Он был везде на одежде, на коже, мы им практически дышали. И вот когда она все это вспомнила, неудивительно, что нервы не выдержали. И что же ты сделал? Сел рядом, обнял, говорил всякие глупости и врал, что все будет хорошо. Что еще в такой ситуации можно сделать-то?» — риторически спросил Поттер. Вряд ли ему нужен был совет на этот счет. Когда она все-таки успокоилась, как сумел помог ей закончить с волосами, потом выбрал одежду, какая подошла, и сам налил это чертово зелье. Очаровательно. Но пока я не понимаю, какой же общий вывод из этой истории, — поинтересовался маг. «Тебе на нее плевать?» Поттер быстро вернулся к обвинениям. «Подумаешь, еще одна грязнокровка, ведь так, пусть ревет, пусть кричит во сне, тебе-то что, пока она выполняет свою задачу, верно, а ведь она считает тебя своим другом. Почему-то, если бы мне было плевать, я бы не стал учиться у нее и учить ее, как выжить, находясь с тобой рядом», — снисходительно объяснил Кайнет. В свою очередь указал пальцем на собеседника, чтобы подчеркнуть следующие слова. «В отличие от тебя, выживающего за счет одного везения, она – талант. А талантливые люди крайне редки, особенно в магическом мире, и их способности нужно постоянно оттачивать и шлифовать, а не оставлять покрываться пылью и ржавчиной. Пустить все на самотек означает совершить преступление, посредственности вокруг лишь этого и ждут. И ради этого можно втягивать Гермиону в авантюры, где она будет рисковать жизнью. Насколько мне известно, тебя это не касается. Ты ей не отец, не муж и не жених. А вот теперь, вашими скрестными стараниями, вся школа считает иначе», — вздохнув, отметил волшебник. Затем убежденно заявил: В любом случае, я не дам ей больше рисковать собой или делать что-то подобное. Какой выдающийся пример рыцарства. Меня сейчас стошнит. Как пожелаешь, мешать я тебе не собираюсь, усмехнувшись, признал маг. Очевидно, мальчишка не видел, как Гринджер рассматривал Амикуса. Либо видел, но ничего не понял. Сейчас его проповеди или увещевания уже ни на что не повлияют. Он смотрит на ситуацию в прошлом, а не в настоящем. Он видит свою подругу такой, какой она была раньше. Однако человеческая психика пластична, как ртуть. Невозможное и недопустимое вчера, сегодня легко станет привычной нормой жизни. Но вряд ли подросток способен это понять. Думаешь, что так поможешь ей? Помогай. Меня ваша семейная жизнь не касается. То есть тебе все-таки плевать, несмотря на все слова о таланте и его обязательном развитии? Удивленно переспросил Поттер. Нет, я просто знаю, что ты ничего не сможешь сделать, чтобы остановить мага, нашедшего свой путь. Одних слов будет недостаточно. Тайных комнат, залов, кабинетов, аудиторий, классов и покоев в Хогвартсе несколько, медленно произнесла Лавгуд, устроившись на диване в гостиной. На колени она положила толстую книгу, но пока не спешила с ней сверяться, просто не глядя перелистывала страницы. Может, ей просто нравился этот звук, как и в любой из старых магических школ. Как я слышала, в Шармбатоне их 5, в Махотакара 7, у нас же минимум 4. А максимум, говорят, может быть и до 8. Почему 4? Ясно, работа основателей, тихо сказал сидящий поблизости Швуд. Место рядом с ним заняла Офелия, а Клэр уселась прямо на ковре и оперлась о спинку дивана с другой стороны, всем видом показывая, что ей скучно, и она здесь находится исключительно за компанию. Но откуда взялись сразу 8? Есть версия, что все это тысячелетний заговор, а волшебники скрывают правду. В названии ХАГВРТС Луна медленно произнесла это слово, одновременно вычерчивая буквы пальцем в воздухе. Без магии, просто для наглядности и эффектности. 4 согласные соответствуют первым буквам имени и фамилии 4 основателей. Не означает ли это, что на самом деле основателей могло быть и 6, если считать только по согласным? Или даже 8? Алинау, основательница факультета терпеливых и выносливых. Герб, почтовая сова, девиз, мы вас везде достанем, ехидно произнесла Крауч из-за дивана. И кто-то в этот бред верит. Без выражения поинтересовался Кайнет из кресла напротив. Вокруг Луны в пятницу вечером собралось почти с дюжину человек, чтобы послушать различные байки и легенды о школе. У мага интерес был исключительно деловой, а вот ученики первого-второго курса наверняка хотели узнать о секретных и интересных местах, которые от них точно скрывают старшие, ведь иначе дела просто не могут обстоять. Некоторые и в магию и драконов тоже не верят, спокойно ответила Лавгуд. Хотя, конечно же, рассказы о покоях, лабораториях и тайниках основателей тоже давно уже считались мифом, пока 3 года назад не отыскали вполне реальную мастерскую Салазара Слизерина под замком, а в ней более чем реального Василиска. А если существует тайная комната Слизерина, должны найтись еще самые меньшие 3. Если существует магия, обязаны существовать пришельцы, путешественники во времени и гости из параллельных миров, риторически спросил МакДугалл. Какая-то странная логика. Значит, если одну такую комнату уже точно нашли, какие еще остались и ждут своего часа? Посмотрев на Лавгуд, Кайнет вернул разговор к изначальной теме. За 1000 лет многие легенды изрядно перемешались. «Тайная комната тайн принадлежала Слизерину», — ответила ведьма. «Я уверена, просто он первым застолбил эту идею, и потому ему досталось самое лучшее название. Еще есть тайный зал всех дверей, тайная выручай комната, тайный скрытый класс. Это только самые известные. Про зал дверей я слышала», — вдруг сказала Веридиан. Когда все посмотрели на нее, волшебница занервничала, потерла заостренный кончик уха и быстро продолжила. Дедушка рассказывал, вроде бы такое место находится в самом сердце замка и оттуда можно попасть вообще куда угодно, без каминов и порталов, просто открыть нужную дверь. Да, так о нем говорят, подтвердила Луна. Перекресток всех путей, на котором построили когда-то замок. Если выбрать правильно дорогу, то можно попасть куда угодно в Британии, в мире или даже во множестве миров. Тут уже версии расходятся. Кто-то говорит, для дверей нужен особый ключ, требуется проводник, необходимо сначала найти карту, в общем, что все это не так просто, как хотелось бы. Кайнет только усмехнулся. Двери ко множеству миров, Прямо здесь, в школе, доступ к магии калейдоскопа, это звучало слишком хорошо, чтобы он поверил хоть на секунду. Незаметно отлучаться из школы в любой момент, домой или погулять, это же мечта, заметила одна из первокурсниц. Конечно, такое место будет хорошо спрятано ото всех, хотя, может, учителя его от нас просто скрывают, зато пользуются сами. Зачем, если они взрослые и у них есть аппарация? Для аппарации надо сначала отойти от замка, да и дальность у нее не бесконечная, а тут путь куда угодно. С залом все довольно просто, Лавгуд продолжила говорить, прервав спор младшекурсников. А вот выручай комната или комната требований, с ней уже куда сложнее. По легенде, появиться она может абсолютно в любом месте замка, и наткнуться на нее можно только случайно, а не когда пытаешься найти. Ну и исходя из названия, она может дать по требованию посетителя все, что будет угодно. И в каких пределах лежит это все, что угодно? Не скрывая скепсиса, поинтересовался Кайнет. В мистерию, которая исполняет желания людей даром, он тоже верить не собирался. Стоит просто вспомнить, каких усилий и затрат потребовалось от Айнцербнов, Тасака и Макири, чтобы вместе создать ритуал только для возможности исполнения всего одного желания раз в 60 лет. Да, в этой реальности многие аспекты магического мира отличаются, но не до такой же степени. Тут версии очень сильно расходятся, ответила Луна, но судя по выражению лица, этот факт только добавлял истории еще больше интереса. Даже непонятно толком, кто ее создал и как она вообще должна работать. Одни говорят, что это был личный арсенал Годрика Гриффиндора, где он держал различные мечи, посохи, палочки, доспехи. По другой версии, там находилась собственная лаборатория леди Равины, где всегда под рукой было все необходимое. Она уважительно кивнула статуе в центре гостиной. Еще один вариант, на самом деле это покой Хельги Хаффлпафф, где она могла выстраивать целые залы, любую спальню, гостиную или кабинет, какие только можно вообразить. Исходя из этого, уже и догадываются, что же эта комната на самом деле может. Либо она просто создает вещи по желанию, и тогда изнутри ничего нельзя вынести, держатся они не так уж долго, нельзя заказать пригодную для человека еду, воду, магические предметы. Действуют все ограничения материализации и трансфигурации, уточнил Галахад. Да, либо же она позволяет мгновенно получить любую вещь, которая есть где-либо в замке, если она только потребуется, включая кухню, библиотеку, все кладовые, лаборатории, а то и спальни учеников даже. Мерзость, просто находка для ворюк и извращенцев, презрительно оценила Клэр. Ну и еще один вариант, в комнате можно найти только то, что кто-либо когда-либо в ней оставил, и если это еще не забрал кто-нибудь раньше, и при этом нужно точно знать, что тебе нужно, чтобы это от комнаты требовать. Или самый безумный вариант, там внутри сидит когда-то прирученный основателями джинн, а комната это на самом деле его лампа, и внутри он не ограничен лишь тремя просьбами. Но в это даже я не верю, признала Луна честно. Значит, даже если я отыщу эту супертайную, всеми потерянную, спрятанную бог знает где комнату и смогу попасть внутрь, мне все равно не заказать там дискалу ей сонме, чтобы не стоять за ним 2 мили в очереди, произнес разочарованно МакДугалл. Так и смысл тогда мучиться с поисками, печально, теперь придется терпеть до Пасхи. А что там про скрытый класс, спросила Офелия. Мне про такой никогда не рассказывали, тут несколько проще. Все знают, что Хогвартс внутри куда больше, чем кажется снаружи. Здесь намного больше комнат, лестниц, залов, коридоров и даже этажей, чем в таком замке может поместиться. Но на самом деле даже то, что мы видим каждый день внутри, еще далеко не все, что в нем есть. Замок скрывает старые комнаты и даже целые этажи, если туда долго никто не заходит, и они становятся никому не нужны. Все это и прячется в скрытый класс. И если преподавателям, например, вдруг понадобится какой-то потерянный 300 лет назад кабинет, тогда они пойдут в скрытый класс и станут договариваться с замком, чтобы он вернул комнату обратно. Лавгуд собиралась продолжать рассказ и дальше, но тут ее прервали. «Какого Мордрида?» – воскликнул рядом кто-то со старших курсов. «Гринджер, ты случайно башни не ошиблась?» Кайнет перевел взгляд на вход в гостиную и действительно обнаружил там Гриффиндорку, быстро оглядывающуюся по сторонам. При виде столь вопиющего нарушения всех писанных и неписанных правил – Галштейн, староста-пятикурсник, оторвался от длинного свитка с эссе и пошел прямо к ней. «Вторжение на территорию чужого факультета запрещено, согласно. Считайте это ответным визитом вежливости», — ответила ведьма безразлично, проходя мимо. «У меня дело, а ваши страшные тайны подождут другого раза». Несколько человек бросили взгляды на Мерфи, но тот никак на это не отреагировал. В свое время ходил слух, что он на первом курсе как-то ухитрился пробраться на территорию Гриффиндора и потом непойманным выйти обратно, но никаких доказательств не было, а свидетели путались в деталях, рассказывая эту историю. Так что данный подвиг сочли очередной байкой из сотен, ходящих на Ривенкла. Это возмутительно. 10 баллов С. «Приветствую в скромной обители Равины, миледи», — церемонно произнесла Лавгуд. Впрочем, вставать с дивана ей явно не хотелось, что несколько портило торжественность момента. «Какая дорога привела вас к нам?» Луна, не глядя на старосту, Гринджер направилась к их компании, но потом тон все-таки понизила, чтобы не услышали окружающие. «Дорога меня вела и вовсе в библиотеку, но тут пара умственно ограниченных на пути решили изобразить атаку легкой бригады, ровно с тем же самым результатом. Так что я решила сначала заглянуть к вам в гости. Признаться, пока не вижу связи», — искренне произнес Кайнет. «Луна, мне тут срочно понадобилось составить вызов на поединок, по всем правилам, кодексам и всему прочему, чтобы не отвертеться было. Я знаю, ты не упустишь этой возможности, Карин», — добавила ведьма, посмотрев на направившуюся к ней Тейлор. «Ты была совершенно права. С этим балаганом пора уже заканчивать. Мне тоже надоели подобные игры». Примечание. По просьбам читателей, чтобы меньше путаться, добавлен список оригинальных персонажей, появляющихся в истории среди учеников Хогвартса. Ученицы Мерфи. Клэр Крауч, Эгберт, Ривенкла, третий курс, полукровка, дочь Барти Крауча, младшего, признанная наследница семьи Крауч. Выросла в обычном мире в тяжелых условиях, была ненавидима в семье из-за своей магии, сбежала из дома сразу после получения письма из школы. В данный момент обитает в семье и живут на правах лучшего друга и самопровозглашенного защитника их сына, с магловской семьей порвала все связи. Матерится, пошло шутит, готова полезть в драку, про чувства так-то разве что слышала. Внешне, светлые прямые волосы средней длины, спортивная фигура, даже в Хогвартсе старается одеваться по-магловски за исключением занятий. Магическая склонность, ветер и огонь, Аманда Эмбер, Ривенкла, третий курс, чистокровная, третий ребенок в не слишком богатой семье, потому мало перспектив и много амбиций. Первоначально имела планы занять место рядом с наследницей одной из старых семей и за этот счет выбиться в люди, однако не откажется от любых других шансов в волшебном мире, мир Макглав даже не рассматривает в перспективах. В качестве подруги Силвин говорит мало, одевается скромно и всем видом выражает невзрачность и серость. В натуральном виде одевается в викторианском стиле, старомодно и в черных и темных тонах. Темно-русые, серые, вьющиеся волосы, черные глаза, бледная кожа. Магическая склонность. Вода и земля. Ученица Гринджер. Карин Тейлор, Ривенкла, третий курс, маглорожденная. Отличница и любительница учебы. Плохо переносит чистокровных. Поклонница и ученица Гермионы. Ориентация пока под вопросом. Увлекающаяся личность, взявшись за что-то новое, готова посвящать себе этому делу, забыв про все остальное, что не всегда идет на пользу. С подозрением относится к любым окружающим Гермиону парням, особенно к Мерфи, но не против стать к ней ближе сама. Внешне, худая и невысокая хмурая брюнетка с короткими волосами, до второго курса носила очки. Магическая предрасположенность. Магия воздуха. Соседи Мерфи по комнате. Чарльз Маковой, Ривенкла, третий курс, полукровка из семьи чиновника международного отдела министерства. Потенциальный легилимент. Неплохо ориентируется в мире Макглов, хотя и допускает иногда ошибки. Любит подкалывать соседей на тему свидания и тому подобного, хотя сам ни с кем до сих пор не встречался. Есть старшая сестра Хенди Маковой, каноничный персонаж, учится на Хаффлпаффе и состоит в их сборной. Ирвин Росс, Ривенкла, третий курс, чистокровный, дальний родственник МакГонагалл. Любит учиться и читать книги, в том числе на других языках, один из лучших студентов на потоке. Помимо теории не чужд практики и в дуэльном клубе, и в ГАД, всегда готов изучать новые заклинания. Обычно невозмутим, молчалив и предпочитает сидеть с книгой и наблюдать за всем со стороны, но готов поучаствовать в общих проектах, если заинтересуют. Саймон Керри, Ривенкла, третий курс, маглорожденный, вырос в не слишком благополучном районе, к законам и волшебников, и Великобритании относится наплевательски, но старается не попадаться. Фанат огнестрельного оружия, отсюда в школе увлекся созданием артефактов. Способности к учебе и усердие средние, но готов заниматься тем, что ему самому нравится в магии. Встречается с Юфимией Сансит. Прочие ученики Ривенкла. Марисса Силвин, Ривенкла, третий курс, чистокровная из священных 28, дочь пожирателя смерти, откупившегося от суда. Высокомерно, эгоистично, считает себя центром как минимум всего курса. Не лишена талантов в чарах, но совершенно не способна тянуть зелья. Мстительно. Хорошее чувство стиля, но совершенно лишена чувства такта. Троюродная сестра Драко Малфоя. Галахад Эшвуд, Ривенкла, третий курс, чистокровный из эксцентричной семьи затворников. Обожает историю и старые книги, на этой почве хорошо ладит с Лавгуд, чужд практическим урокам и дуэлям. Малоразговорчив, не любит проблемы, предпочитает предоставить позаботиться обо всем Клэр. Искренне ей сочувствует и считает забавным и необычным ее отсутствие манер и грубость, и возможно не только сочувствует. Рейн Виллин, Ривенкла, третий курс, чистокровный, сын Зельевара с косой Аллеей. Поклонник алхимии и зелий, но слишком самоуверен, потому на особом счету у Снипа. С сомнением относится к большинству маглорожденных, пока они ему не докажут свои способности, но не ненавидит и не презирает их. Анна Эдвардс, Ривенкла, третий курс, маглорожденная, одна из всего двух на этом курсе и факультете. Соседка по комнате Тейлор и теперь Аманды тоже. Интроверт, молчаливо, замкнуто, даже если имеет собственное мнение о чем-то, старается его не озвучивать. Кеннет МакДугалл, Ривенкла, второй курс, маглорожденный, сын Альберта МакДугалла. Искренне заинтересовался волшебной школой и волшебным миром вообще, несмотря на опасения отца, однако не слишком утруждает себя практикой в магии. Очень дальний родственник Уизли, однако сам этого не знает точно, не доверяя слухам. Офелия Веридиан, Ривенкла, первый курс, чистокровная из семьи, имеющей близкие связи с магическими расами. Неконфликтная, скромная, старается держаться рядом с родственниками, то есть с Клэр и Галахадом. Заинтересована в клубе Гриндджер, потому что практически не видела до школы маглорожденных и полукровок, однако не имеет предрассудков против них, только много любопытства. Прочие. Стюарт Моррис, Гриффиндор, третий курс, полукровка, ирландец, именно у него дома состоялось знакомство Гриндджер с ее будущим клубом. Как и большинство рыжих, учится на Гриффиндоре. Юфимия Сансит, Слизерин, третий курс, полукровка, живет в обычном мире. Подруга детства и девушка Саймона. Мнительно, ревниво, злопамятно. Настоящий мастер зельеварения для своих лет, также увлеклась и алхимией и экспериментами в данных областях. Считает, что роль зелий и эликсиров в дуэлях и боях крайне недооценена, что обожает доказывать лично. Кинан Риверс, Слизерин, третий курс, чистокровный, сын известного волшебника-адвоката. Мечтает продолжить семейное дело, потому интересуется различными законами магического мира, однако готов послушать и обсудить и правила и порядки маглов, хотя бы просто из любопытства, сам о них знает довольно мало. Не поддерживает общую политику Слизерина относительно маглорожденных. Халид Шафик, Хаффлпафф, третий курс, чистокровный из священных 28 семей, британец арабского происхождения, принадлежит к компании Малфоя, Силвин и Гринграсс, презирает грязнокровок и маглов. Вспыльчив, быстро теряет терпение, однако неплохо владеет магией и может за себя постоять. Как и Малфой, ходит часто в компании пары подручных. Глава 65. Аргентум, произнес маг, не глядя протянув руку. Буквально появившийся из воздуха домашний дух вложил в его ладонь тяжелую стеклянную емкость с растертым в порошок серебром. Кайнет открутил крышку и наклонил широкую горловину над большой чашей на полу, стоящий внутри нескольких сложных магических кругов. Блестящие частицы металла полетели к постоянно двигающейся, словно бурлящей зеркальной поверхности, мгновенно исчезнув в глубине. Дух подхватил опустевшую наполовину банку с металлическим порошком и растворился в воздухе, чтобы затем появиться у стеллажа с реагентами. Сулфур, помощник, оказался не менее расторопен, мгновенно подав необходимое. На этот раз в жидкую ртуть посыпались желтые гранулы серы высокой очистки. Акуаригиа. Зашики Вараши аккуратно вложил в руку хозяина мензурку с точно отмеренным количеством кислоты. Затем быстро забрал опустевшую емкость и исчез вновь. В последнюю очередь маг разрезал запястье и добавил в кипящую смесь ртути и множество примесей и компонентов собственную кровь. После чего передал вовремя возникшему рядом духу скальпель, вылечил порез и встал у внешней границы основного круга. Прежде чем начать читать арии заклинаний, активирующих процесс трансмутации элементов, это стоило ему половины всего резерва, однако сейчас время было дороже магической энергии, потому особой тонкости не требовалось. Закончив с этим, Кайнет посмотрел на стоящего в стороне Ливелина, потом на духа, и отметил: «Знаешь, в некоторых аспектах он полезнее тебя, языки ему уж точно даются лучше. Ну, извини, босс, я много раз говорил, что латынь – это не мое», Сквип лишь развел руками. «Не дается она мне, или ты просто недостаточно стараешься», – недовольно произнес маг. Арчибальд еще в детстве смирился с тем, что почти все люди вокруг менее талантливы, чем он, однако это же не повод для них совсем ничего не делать. Присев, он коснулся рукой нанесенного на полу подвала магического круга. Судя по ощущениям, процесс преобразования двигался в нужном направлении и сохранял темп, но стоило убедиться, что не будет отклонения из-за спешки. К сожалению, на работу отводилось всего несколько часов. В воскресенье Блэк на полдня забрал Гринджера и Поттера к себе, сменить обстановку и дать необходимый отдых от стресса. Кайнету пришлось практически напроситься вместе с ними на короткий побег из школы, только его Сириус перенес в Лондон. Неработоспособность Валуминхидрагорум являлась сейчас основной проблемой. Запас накопителей и несколько лишних реплик Гаэдирк у него осталось, а вот своим основным мистическим знаком требовалось заняться немедленно. И хотя основной управляющий и распределяющий энергию контур в перчатке не пострадал, весь центнер рабочего тела, то есть самой обработанной магией ртути, остался в той пещере. В лаборатории имелся подходящий запас чистого вещества, но для включения его в мистический знак еще требовалось провести подготовку, все необходимые преобразования и ритуалы, а это дело не 5 минут. Если все пройдет без сбоев и отклонений, рабочий образец будет готов только через 2 недели. Убрав руку с круга, Кайнет прошел несколько шагов и опустился в кресло у рабочего стола, взял уже дожидающуюся его чашку с кофе. В бытовых мелочах домовой дух оказался не менее полезен, чем в распределении и поиске нужных для работы вещей, инструментов и материалов. Попутно маг бросил взгляд на часы. До назначенного срока оставалось еще достаточно времени, часа полтора, с учетом необходимости добраться отсюда до места встречи. Предосторожность вполне очевидная. Пока он не сумеет установить сам или хотя бы купить антиоперационный барьер, подпускать прямо к своей мастерской волшебников будет не очень благоразумно, несмотря на все средства защиты и охрану здесь внизу. Еще один вывод для сегодняшнего дня. Нужно всерьез заняться аппарацией, как только представится возможность. Не владея пространственным перемещением, среди волшебников не выжить, в прямом и переносном смысле слова. Даже с учетом всех имеющихся ограничений, выигрыш во времени слишком велик, чтобы откладывать данную мистерию в сторону лишь из-за собственных психологических барьеров. Кроме того, Кайнет не любил чувствовать себя должником и просить чужой помощи, когда без нее можно обойтись, но для пространственного перемещения ему до сих пор приходится лишь полагаться на других. «Кстати, босс, ты же просил отслеживать новости и все такое», — произнес Ливелин, приближаясь к нему с тонкой пачкой газет за эту неделю. «В общем, по нашей теме совсем глухо, ни одного упоминания, совершенно ничего по аврорам», — уточнил маг. 4 дня назад в министерство все-таки поступил анонимный звонок о том, что Беллатрикс Лестрейдж была замечена в Норфолке на морском берегу возле одной небольшой деревни. Более того, она там у обрыва творила какие-то масштабные заклинания. Авроры без сомнения должны были отправиться туда и быстро найти убежище Риддла, однако, судя по всему, они предпочли пока об этом не объявлять во всеуслышание. Да так, разная мелочевка. Мошенники, фальшивомонетчики, пьяные дебоширы, то, чем авроры обычно и занимаются. Сквип разложил газеты на столе и указал пальцем на несколько заголовков, далеко не на первых полосах. Ну разве что на косой аллее лавку зельевара и алхимика разграбили и потом подожгли, что не каждый день случается, но даже тут без деталей, жертв нет, ведется следствие, преступники будут наказаны. А Полистрикша 5, куча теорий, новости о том, что ее уже вот-вот найдут, но совсем ничего конкретного. Понятно, радует, что они хотя бы при новом начальнике научились действовать осторожно, а не выдавать сразу дикие теории в прессу, ответил Мак, забирая у него газеты. Если будет время, успеет хотя бы просмотреть заголовки. А пока он задержал взгляд на скрибе. В мастерской поддерживалась постоянная температура, так что Лин ходил по подвалу в футболке с короткими рукавами. Потому без проблем можно было рассмотреть его правую руку, покрытую множеством красно-розовых пятен там, где кожа недавно слезла после электроожогов и под действием зелий быстро выросла вновь. Ученик воспринял ранение стоически, тем более что оно вполне поддавалось действию магического исцеления. «Слушай, у меня возник вопрос, а что ты скажешь о тех детях, которые отправились тогда с нами? Насчет магии, не мне судить, хотя без подготовки я бы связываться не рискнул. А если говорить просто как о людях, а не о волшебниках, с ними обоими что-то серьезно не так», заявил вдруг Ливелин, удивив своего наставника. «Неужели? Обоснуешь? Ну, тут ничего сложного, босс». Чтобы не стоять посреди подвала, Сквиб сел на один из стульев и продолжил говорить. «Знаешь, я успел разной дряни повидать еще до нашего знакомства, но когда ты в первый раз поднял того наркомана, и его даже пули не брали, я прямо там чуть не обделался. Потому что так просто не бывает. Так не должно быть, мертвецы должны смирно лежать на земле, а лучше в земле, а не пытаться оторвать тебе голову или горло перегрызть», произнес он серьезно, непроизвольно коснувшись шеи. Кайнет удивился вновь, все-таки тогда Лин очень хорошо держался, как для неофита, и не показывал свой страх. Как в тот раз не сбежал, до сих пор сам не знаю. А эти двое при виде сотен таких же уродов, конечно, испугались, не без того, но они всего лишь испугались. Я бы в 15 лет, даже имея в руках ствол, из той пещеры вылетел с воплями и потом до Франции добрался вплавь, не останавливаясь, как и любой ребенок, у которого в порядке с головой. Как же они-то тогда раньше жили, до этого всего. Мальчишка вырос сиротой, его дюжину лет ненавидела и считала противоестественным отродьем вся его прочая родня, а в школе его каждый год пытаются убить, похитить или использовать, кратко обрисовал известную ему картину Мак. И полгода его телом управлял сам этот местный лорд, как я тебе и говорил. В принципе, это, конечно, объясняет немало. Да, согласился с доводом Сквиб. А девочка, единственный ребенок, обеспеченная семья, дом в пригороде, частная школа и каникулы за границей, перечислил он, пожав плечами. Тут аргумент Ливелина точно ничего не подтверждало. Высокий интеллект, сложный характер и как следствие, отсутствие близких связей вне семьи. Да уж, вежливая, правильная, это я заметил. А теперь домашняя тихоня и отличница без колебаний световым мечом и магией рубит на куски поднятых из мертвых людей. Твое влияние, не так ли? Не сама же она до такого дошла. В первую очередь, это ее собственный выбор. Я лишь дал возможность раскрыть свой талант и стать полноценным магом, раз она этого хочет, объяснил Кайнет очевидное. Я практически уверен, что вот этого она точно не хотела, когда шла в вашу школу, возразил Ливелин. Затем словно бы даже слегка смутился, прежде чем продолжить. «Босс, только не смейся, но я вот когда мелкий еще был, всегда мечтал, что у меня когда-нибудь будет такая девушка. Скромная, умная, с книгой в очках. Только ни в одной школе я надолго не задержался, да и с хулиганом связываться никто из таких точно не хотел, так что ничего подобного не вышло. Но вот стоило ли ломать одну из них до такой степени, что она теперь на любое резкое движение рядом хватается за меч. Не я это начал, лишь помог ей осознать свои возможности, чтобы появился шанс прожить достаточно долго. В любом случае, магия и ее развитие стоят выше чьей-то тихой жизни и спокойствия, заявил Кайнет без тени сомнения. Если для создания одаренного мага требуется отбросить его старую жизнь, считаю это допустимым обменом. Так было всегда, я не изобрел тут ничего нового. Странно тогда, что Кенни до сих пор не начал призраков дюжинами призывать и касанием раскладывать человека на песок и воду. Мы обсуждали это с Альбертом. Он сказал, что интенсивное обучение его сыну пока не требуется. С него достаточно быть и просто волшебником. Либо перестраховывается пока, либо и вовсе не собирается доверять Кенниту свой бизнес. Этого я не знаю, но таков был уговор. Но ведь ты же сам всегда говоришь, чем больше будет сильных магов, тем для тебя лучше. «Как же так?» – удивился Сквиб или только сделал вид. «Особенно сильным он в любом случае не будет. Кроме того, таково решение МакДугалла, а он зарабатывает для меня деньги и, как я понимаю, достаточно неплохие», – отметил Мак. «Точных сумм он бы не назвал. Едва представилась возможность, как Кайнет поручил финансовые вопросы и текущие траты на содержание мастерской и обеспечение проектов Альберту и Левелину, лишь иногда проверяя квартальные счета, а квартира и связанными с ней расходами так с самого начала занималась Стоун. Он бы даже домовому духу закупку необходимых материалов охотно поручил, если бы тот мог распоряжаться деньгами. Кайнет абсолютно не горел желанием тратить немногочисленное свободное время еще и на бухгалтерию, считая каждый фунт, потому постарался как можно быстрее свести все к знакомой всю жизнь модели отношений, то есть он работает и переводит все деньги на счет, а потом просто оставляет запросы на все, что требуется в данный момент для очередного исследования. Отвлекшись, Мак закончил свою мысль. Однако если Кеннет после 18 захочет продолжить обучение у меня, то не вижу к этому препятствий. Тогда он уже сам будет решать, как ему жить. Если Левелин и подумал, что все это прозвучало несколько лицемерно, вслух он ничего подобного не сказал. Вместо этого лишь предложил. А что касается тех двоих, может, хотя бы стоит притормозить. Дети учатся быстро, их можно легко научить и красть, и убивать, сам видел много раз. Но ломаются они тоже легко, а тебе эти двое вроде еще нужны на нашей стороне, сейчас и позже. Поттер мне нужен постольку поскольку, да и Лестрейдж не будет ждать, пока они подрастут. Да, наверное, но можно хотя бы пока самому не бросать их в бой лишний раз. Ты так считаешь? Интересная мысль. Что ж, обдумаю это позже. А пока у нас еще есть дела, он встал из кресла и подошел к кругу, в котором находилась емкость с поглощающей магией ртутью. В прошлый раз я выращивал ее сам, теперь контролировать процесс придется тебе. Потому записывая инструкции слово в слово, я перепроверю. Вечером того же дня перед закатом Сириус перенес троих школьников в занесенный снегом лес у Хогвартса, подальше от барьеров. Кайнет не интересовался, что именно включала психотерапия по методу Блэка. Однако она более или менее работала. По пути к школе Грейнджер и Поттер оживленно обсуждали что-то малопонятное непосвященным, то ли какую-то игру, то ли соревнование. При взгляде со стороны они сейчас вполне напоминали пару подростков, возвращающихся с успешного свидания и сосредоточенных лишь на самих себе, не замечая происходящего вокруг. Даже если их отсутствие на несколько часов и заметит в школе, такое появление сразу снимет все вопросы у любителей обсуждать сплетни. Эту мысль тоже стоило отложить на будущее и обдумать. Отделившись от пятикурсников неподалеку от школы, Мак направился в замок другой дорогой, привычно наложив на себя сокрытие присутствия. Уже внутри, сняв невидимость, он направился к башне Рейвенкла, поднялся в свою спальню и сразу убрал в чемодан несколько взятых из мастерской вещей. Вместо них быстро разложил по карманам с дюжину кристаллов и металлических заготовок, предупредил соседей, что может опоздать на ужин, после чего спустился вниз. Осмотрев гостиную, он быстро нашел взглядом ведьму в черном платье, сидящую в одиночестве у окна с учебником чар за пятый курс. «Мисс Эмбер», — позвал Кайнет, привлекая внимание и Аманды, и окружающих. Когда она подняла взгляд от книги, он галантно протянул руку и предложил: «Не желаете ли вместе прогуляться по замку в этот прекрасный вечер? Ты же даже не стараешься, Мерфи», — недовольным тоном произнесла Тейлор, отвлекаясь от домашней работы. «Да, настолько ленивый подкат заслуживает тролля с минусом», — добавила осуждающая одна из пятикурсниц. «А почему бы и нет?» Для приличия выдержав подходящую паузу, решила Аманда. Она передала учебник Анне Эдвардс, теперь являющейся ее соседкой по комнате, подошла и великодушно протянула руку ожидающему ее Мерфи. «У нас есть определенный план, я знаю несколько весьма занятных мест для визита», неопределенно ответил Мак, аккуратно подхватив ее под локоть. На пути к выходу он заметил, с каким самодовольным видом Силвин наблюдает за этим представлением. Мариса все еще была уверена, что все идет строго по ее плану, и что это было вообще. Шепотом поинтересовалась Эмбер, когда они вышли в коридор. Руку убирать она не спешила, наоборот, на ходу придвинулась ближе, чтобы никто не услышал, о чем они говорят на самом деле. «Немного убедительных слухов не повредит», — так же тихо ответил он. «Когда все вокруг думают, будто понимают, чем ты занят и в чем заинтересован, это удобно. тебе ли не знать, а мне приходится играть для тебя роль ширмы. Опять, не очень вдохновляюще, да и обещал ты когда-то совсем иное. В обмен могу предложить лекцию и пару практических уроков о том, как ощущать и отслеживать магические потоки и барьеры вокруг. Мне нужно сегодня разместить с десяток фокусирующих элементов схемы в разных точках замка, чтобы лучше отслеживать его внутреннюю структуру и ее изменения. А без восприятия магической энергии сделать это было бы практически невозможно. Весьма неравноценный обмен. Но будем считать, что ты меня уговорил, Мерфи. На ходу Эмбер склонила голову к его плечу, будто слушает комплименты или даже посвященные ей стихи. Кстати, что ты вдруг решил найти? Неужели поверил в те самые байки, которые по вечерам рассказывает лунатичка? Ты удивишься, узнав, сколько легенд на самом деле имеет под собой вполне реальную основу. Этот замок хранит множество секретов. Просто к их раскрытию нужно подходить с правильными инструментами и научным подходом, и вот об этом и поговорим. Да я гарантирую, что 19.11 – это вчерашний день, не сомневаясь в своей правоте, рассуждал Керри. Маглорожденный сидел прямо на столе, придвинутом к стене, на коленях у волшебника лежал слегка потрепанный журнал. Да, для своего времени он был хорош, но с тех пор уже почти сотня лет прошла, надо двигаться дальше. Для любителей футуризма и хай-тека есть 21-й ГЛОК, для ценителей классики – П-220, а для фанатов чего-то тяжелого, квадратного и немецкого – УСП. И это только самые известные модели. А из наших, уточнил Кайнет, не давая ему слишком увлечься. Времени у них хватало, сегодня в клубе не было никого из взрослых, ни Аластера, ни каких-либо проверяющих, да и участников собралось не очень много. Пока что Гринджер устраивала показательные дуэли против 4 и 5 курса, попутно разъясняя остальным различные тонкости или указывая на допущенные ошибки. Сейчас она как раз отбивала неплохую серию атак в исполнении Уизли. Однако хотя они никуда не спешили, Керри не стоило давать уйти от темы, требовалось направлять разговор в нужную сторону. Неужели совсем ничего? Под 45-й калибр? Нет, у нас он не в моде, все только импортное. Мак ничуть не удивился, узнав, что Саймон является ярым оружейным фанатом. В силу возраста пока ему легально была доступна лишь пневматика, но читать о различных пистолетах и винтовках это не мешало. Только вот обсудить данную тему в волшебной школе было почти ни с кем. И когда Мерфи как-то вечером поинтересовался его мнением о выборе пистолета, Керри был искренне рад продемонстрировать все свои познания. Даже нашел среди вещей какой-то зачитанный оружейный каталог и теперь начал показывать по нему различные модели, когда разговор свернул на сражение у вокзала и Ливелина, пытавшегося разобраться с Лестрейдж при помощи кольта вместо магии. Интересно, у Макглав тоже надо перепробовать 3 дюжины образцов, прежде чем найти тот самый, единственно подходящий, полюбопытствовал Росс. На страницу, изображающую десяток пистолетов разных цветов и форм, он смотрел так же, как обычный человек бы разглядывал рекламные брошюры Элливандера с новым ассортиментом волшебных палочек. «Ты еще скажи, что их вручную собирают все», усмехнувшись, заметил Керри. Сейчас он чувствовал себя в своей стихии, перелистнул пару страниц, чтобы найти какую-то таблицу со сравнением разных моделей, после чего добавил: «Нет, все строго и понятно. Вес, отдача, емкость магазина, цена, каждый сам подберет, что ему подходит, безо всей этой мистики». «А что это тут у вас?» Клэр беззвучно приблизилась, явно без чар не обошлось, и заглянула в каталог. Затем покачала головой и с крайне наигранным разочарованием произнесла: «Фу, кучка извращенцев. Нормальные мальчишки совсем не такие журналы в школу приносят».